ожидали еще старых жильцов в четвертую. А пока, оставляя своих внизу, ночевала Лайны в светелке. Она любила спать одна. Ночь была коротка, ей хотелось полного отдыха, тишины, одиночества. Рано утром, в самом начале шестого, она спускалась сверху, осторожно перенося большие плоские ступни, чтобы поменьше скрипела лестница. В прихожей задерживалась на минуту возле обуви, стоявшей в два ряда, наводила порядок. И сегодня тоже поправила одну из четырех танкеток старой дамы из Москвы, не то сестры, не то подруги, подровняла остроносые туфли, прижавшиеся к мужским коричневым полуботинкам пожилые супруги ленинградцы, взглянула сердито на расшвыренные кеды разных размеров, не стряхнули песок на крыльце, в чем виновата кудрявая мамочка, а не муж и не дети, семейство из Калинина. Затем Лайна подняла белые босоножки дочери, 16-летней Пирет, взглянула на каблуки, узнать, не гуляла ли дочь после танцев. Лайна ополоснула лицо, зажгла газ, сварить кофе. Чашка кофе и кусок булки, завтрак ее перед уходом на работу. Лайна не придавала значения еде. Приготовление пищи отнимает слишком много времени, дел и без этого хватает, особенно летом. Она готовила только раз в день к обеду. В 6 утра начинала Лайна работу в артели. Она мастерица ткать на ручном станке коврики и дорожки, национальные узоры из шерстяных ниток по бумажной основе. А после двух дом, уборка, стирка, огород, сад, ягоды, яблоки, куры в загородке за сараем, андатры в вольере из железной сетки на краю болотца. Трудов хватало на весь долгий день и даже на часть светлой северной ночи. Квартиранты удивляли Лайны своей приверженностью к еде. Она считала, что русские едят слишком много. Большой холодильник и один из чуланов всегда наполнены их продуктами. Обильная еда не самое главное, что осуждала в своих жильцах Лайны. Ее возмущало, как это люди оставляют свой дом и уезжают, чтобы жить в чужом. Они говорят, летом в городе плохой воздух, а платить за воздух 60 рублей в месяц или 90, как эти с детьми, неужели не жалко? Ей было бы жалко. Она не тратила денег на пустое, на то, чего не видно. Жалела расходов и на то, что уничтожается человеком и, прости господи, превращается в дерьмо. Охотно тратила она на крепкое, добротное, хорошо сделанное. В доме было много нужных вещей. Стиральная, швейная и вязальная машины, мотоцикл с коляской, два велосипеда, телевизор и радиола, два транзистора. Один принадлежал Йенсену, так называла она мужа, другой дочери, Пирет. А ей самой хватало соковарки и скороварки, кофейной мельницы, электрической мясорубки. Музыка, кинофильмы, телепередачи — это зимние развлечения, вкусная еда тоже. Вот когда будут заготовлены в банках и бутылях помидоры, огурцы, компоты, соки, когда захолодает окончательно, разъедутся квартиранты, и семья займет весь дом, вот тогда можно и отдохнуть. Можно вязать, шить, крутить пластинки, смотреть телевизор, играть на кантеле и петь вместе с мужем и детьми. Но хотя Лайна и осуждала в душе своих жильцов, ей непонятных и чуждых, была она к ним внимательна и всегда любезна. Ведь они были второй ее работой. Не такой значительной, как ткацкое искусство, но более доходной, и за это любимой не меньше. Лайна временами задумывалась, не бросить ли ей, как подойдет пенсия, ткацкий станок, чтобы отдавать все время и силы дому. Трудновато стало успевать, хоть и помогают ей дети и муж после работы. Особенно устают ноги. К вечеру, совсем отбивши ступни, Лайна ковыляет, как старая гусыня. Но с утра она, как всегда, бодра. Покончив с завтраком, Лайна защелкивает спящий дом на замок и быстро шагает по улице, на ходу здороваясь и отвечая соседям, тоже идущим на работу. «Тере, тере, тервист». Вечером, закончив домашние дела, Лайна вышла посидеть во дворе. Солнце еще не заходило, хотя было около 10, лучи его, идущие снизу, были уже холодные и неяркие. С болота тянуло сыростью, запахом взрытой земли и срезанной осоки. Это копали новые ходы андатры, пытаясь обойти железную сетку. На узкой длинной скамье, поставленной против цветника, сидели пожилые супруги ленинградцы и сестры-подруги из Москвы.